Глава 9. Илоне. «Поздравляю. Теперь ты старшая мать Дома Лунных Теней», — улыбнулся Лейлес. «Жаль, что тебе придется покинуть клан», — ответила я. «Так надо». «Но ведь твоей вины нет в том, что светлые предали нас». «Моей роковой ошибкой стало решение попросить у них помощи. Лидер обязан продумывать всевозможные варианты развития событий. Желаю, чтобы у тебя получилось лучше». «Благодарю. Лунные тени никогда тебя не забудут». «Если Шейла позволит, возможно, еще свидимся». «Какие у тебя планы?» Лейлес огляделся по сторонам, убедился, что в зале мы одни и нас не подслушивают, но на всякий случай перешел на ментальный разговор. Информация-то секретная. «Матриарх удовлетворила мою просьбу стать телохранителем новой легенды». «Девушку уже нашли?» «Пока нет, но именно с этой целью, по приказу Хаэлхара, я сейчас отправляюсь в дальние провинции». «Хочу благословить тебя перед дорогой». Лейлес припал на одно колено. Я обняла его голову ладонями и прочитала молитву. В конце обряда ощутила легкое покалывание под подушечками пальцев. Отодвинула руки в сторону и убедилась, что искорки голубые, а не желтые. «Прекрасно. Значит, богиня одобряет начинание этого дроу». «Спасибо, старшая мать. Уверен, теперь меня ждет удача, и двойник Теларины отыщется». «Непременно, ведь Шейла согласилась помочь тебе». Лейлес поднялся на ноги, уже без всяких церемоний крепко прижал меня к себе и шепнул на ухо. «Илочка, ты будешь хорошей матерью дома. Знаю, как тебе сейчас нелегко, но ты справишься. Ты сильная девочка». «Какая я тебе девочка? Мне 300 лет пошла». Усмехнулась я и тоже покрепче обняла эльфа, с которым прожила бок о бок с самого рождения. «Маленькая, но умненькая малышка, которую я нянчил этими самыми руками, так же, как и ее родителей». «Убедил. Для тебя, конечно, мой возраст смешон. А почему умненькая?» «Потому что хватило мудрости убедить королеву не отсылать лунных теней подальше, а восстанавливать клан здесь, в Шакруне». «Подумала, что тут земли наших предков, и они помогут возродить семью, даже несмотря на близкую границу со светлым лесом». «Правильно подумала Ила, как истинная мать. Но будь осторожна». «Ты же знаешь, я всегда осмотрительна, даже чересчур». «Нет-нет, как раз в меру. Ведь именно ты уговаривала меня дождаться помощи от своих, а не мчаться к светлым». «Что сделано, то сделано. Не кори себя». «Мне нет прощения». «Я приказываю тебе собраться, Лейлес. Твой острый меч и холодный разум должны еще послужить нашему народу», — грозно сказала я. Почти раскисший эльф сразу вытянулся в струнку и четко ответил. «Да, старшая мать Илоне». «Ступай». Лейлес молча повернулся и направился к выходу. «Стой», — приказала я. Он замер. «По какой дороге поедешь?» «Если позволите, мать Илоне, сперва обойду земли вашего клана, попрощаюсь с родными местами, потом направлюсь на север». «Конечно. Встретишь патруль, скажешь, что я велела сопроводить тебя до границы. Мало ли что, все-таки светлые рядом, и степь та же». «Не нужно, Ила». «Мне так будет спокойнее, Лай». Теларине. Обратно в Озерок торопился, но ехал по правилам. И всю дорогу безумолку болтал. «До полуночи полно времени. Еще успеем открыть врата. Сейчас быстро кидаем в багажник телевизор, зеркала, маску, фонарь, диск и возвращаемся к общаге. Лишь бы Сир и Цветынель сидели на месте и ждали. Ждали вас, тетя Теларине. Мне ведь улетать нельзя, иначе Ватар перестанет быть проводником. Но и вы сразу в портал не входите. Пусть сначала Тарасовы вернутся на землю, или хотя бы один Сергей». «Почему?» «Потому что непонятно, через сколько минут или секунд захлопывается проход». «А вдруг они уже ушли с того места или не увидят новых врат? Мы же их собираемся не в 305-й комнате открывать, а чуть в стороне». «Но если вы пойдете их искать, а портал закроется, кто потом снова его отворит?» «Малыш, это сможет сделать любой человек. Ведь лазурный дракон не привязывал способность отмыкать двери пространства конкретно к Ватару». «А где же я возьму нового проводника? Потребуется найти такого человека, которому можно доверять, потом ввести его в курс дела. Представляете, как это сложно, тетя Теларине». Могу назвать как минимум троих землян, которые тебя поймут и согласятся помочь. Это родители наших друзей и Мила». «Точно, Люсенька, я же все равно собирался ей рассказать правду». «Ну, это запасной вариант, глядишь, и вдвоем управимся». «Конечно, а вот уже и улица Шевченко, почти приехали». «А что за суета около нашего дома?» – спросила я. «Пожар, что ли?» «Точно, причем огонь полыхает из окна Полинкиной квартиры». Базирог. К сожалению, повторно отворить врата не удалось. Пламя уничтожило весь набор проводника. Ну, допустим, маску и фонарь купим. Телевизор с названием «Горизонт» при большом желании тоже можно откопать. Даже диски с заклинанием изготовим на коленках. Для этого достаточно взять любой оптический носитель и нацарапать буквы гвоздем. Но на все потребуется уйма времени. Как ни старайся, до полуночи все равно не успеем. Значит, подождем другого раза. Тетя Теларине, вы случайно не помните, когда на земле следующее новолуние? Серая эльфийка негодовала. Специально помню. 22 февраля, паршивец. «А для какого народа оно будет являться последним в уходящем году?» «Сразу для нескольких. Например, для таджиков и казахов, маленький негодяй!» Сквозь зубы процедила легенда. «Отлично. Значит, 21-2 месяца снова откроем портал. И не обзывайтесь, пожалуйста. Я же уже извинился. К тому же пожарные вовремя потушили, никто не пострадал». «Как никто? А Барсик где? А вещи наши? Ведь все сгорело! Как это ты еще документы и оружие догадался взять с собой?» — прошипела королева клинков. «Позвольте уточнить. Огонь нанес ущерб только имуществу, находившемуся в квартире Балины. В 32-й все целое. Там осталось немного одежды. Останков кота не обнаружили, значит, он умудрился спастись. А у соседки сделаем современный ремонт. Деньги и время есть. Купим новую мебель. Все равно ей ее старый бабушкин хлам не нужен». «Ах ты, добротей карманный! И избавил старушку от рухляди. Тебе и медаль может вручить? Нет, лучше отшлепаю». Дроу крепко схватила меня за шиворот, одним рывком выдернула из-за руля Ниссана и замахнулась для удара. «Тетя Теларине, мне уже скоро 500 лет!» «А ведешь себя как мальчик. Разве не знаешь, что перед уходом из дома выключают все электроприборы? Такое впечатление, что это я обитала тут почти век, а ты недавно узнал, что такое электричество. Почему забыл о телевизоре?» Спросила тетя Теларине и громко шлепнула меня по мягкому месту. «Ну, простите, пожалуйста, за то, что у меня не такая память, как у эльфов». «Наглец! Он еще смеет меня упрекать!» «Еще два больных хлопка по гномии заднице. Может, вовсе и не из-за этого загорелось?» «Пожарные сказали из-за телевизора. Значит, так и есть». «Еще пару раз я отхватил, прежде чем воспитательный процесс закончился и меня отпустили. Хорошо, что происходило все в салоне автомобиля, и никто посторонний не видел этой сцены». «Ну правда, хватит, тетя Теларине, все уже обошлось». «Обойдется, когда аватар с сестрами благополучно доживут в нашем мире до 21 февраля». Лазурный дракон. Снова локатор зафиксировал всплеск магической энергии с уровнем мощности, характерным для межпланетного телепорта. И опять ситуация выглядит загадочно. Система наблюдения проанализировала возмущение пространства в указанных координатах и выдала результат. из мира с условным названием «Земля» на Пангею переместились 5 разумных существ. Любопытно, как они сюда попали? Для Базерога рановато, может, снова орк? Или объявился, наконец, лазурный дракон и на том краю, подумал я и выбрал пункт «Дополнительная информация». Компьютер на секунду задумался, прежде чем сообщил. Принадлежность прибывших к известным расам. Объект номер 1 – светлый эльф. Объект номер 2 – в равных долях дроу и человек. Объект номер 3 – в равных долях дроу и человек. Объект номер 4 – определить не удалось. Объект номер 5 – определить не удалось. Половая принадлежность. Объект номер 1 – самка. Объект номер 2 – в равных долях самка и самец. Объект номер 3 – определить не удалось. Объект номер 4 – самец. Объект номер 5 – определить не удалось. Возраст. Объект номер 1 – 17 полных оборотов планеты вокруг звезды. Объект номер 2 – 2031 и 23 оборота. Объект номер 3 – величина вне заданного диапазона. Объект номер 4 – 7 оборотов. Объект номер 5 – величина вне заданного диапазона. Весьма интересные напрашиваются выводы. Самое простое существо – первое. Совсем еще юная, зато обычная светлая эльфийка. Откуда она на Земле, не совсем понятно. Следующая личность уже запутанная. Один из правдоподобных вариантов – полукровка, рожденная от темной 20-вековой эльфийки и человека почти в 100 раз моложе ее. Невероятное предположение, однако если отбросить целую кучу «но», то допустимое. Опять же, по моим данным, кроме дроу мужского пола на Земле, других темных быть не должно. Третий гость еще загадочнее. Вроде по параметрам похож на предыдущего, но почему не вычисляется его количество лет? Ах, да, возраст вне диапазона. Но там стоят числа от 1 до 5000. Неужели пожаловал кто-то более древний? Кто четвертый, ума не приложу, кто пятый, тем более. Есть еще такой нюанс, как погрешность оборудования. Функционал сканера расширился недавно. Вполне возможно, какие-то процедуры в расчетах не до конца отлажены. Поэтому велика вероятность сбоев. Стоп. А ведь до сих пор остался невыясненным вопрос, кто сбежал в другой мир в прошлый раз. Вдруг это кто-то из них возвратился? Что ж, придется лично проверить. Только на этот раз спокойно и предельно осторожно. Сергей. Уходить немедленно передумали. Решили пока затаиться на месте прибытия. Прождали все утро, целый день и половину вечера. Повторно врата так никто и не открыл. «Все, дольше здесь оставаться бессмысленно и опасно», — сказала Цветана. «Наступает ночь, время темных эльфов. И если при солнечном свете мы рисковали наткнуться только на патруль, то теперь шансы быть обнаруженными случайным встречным дроу многократно возрастают. Как нога? Идти сможешь?» Еще слегка побаливает, но потерплю. Жаль, что в теле Тионы все мои вновь приобретенные навыки не работают. Уже бы давно сам себя вылечил. Я даже в ауре вижу только первые 4 слоя. Как слепой. Быстро ж ты к хорошему привык. Усмехнулась сестра. Но зато это тело владеет мечами лучше всех в мире. Даже в 2 мирах. Ага. Только без хозяйки, кроме гибкости и ночного зрения, этот организм никакой пользы мне не приносит. Ну, разве еще возможность в любое время любоваться красивой женской грудью. А родовой магией, интересно, сможешь пользоваться? Пробовал. Фиг получилось. Да, тогда на самом деле совсем уж беспомощный. Магией не владеешь, воин из тебя никакой, да еще и умишком слабоват. Че это слабоват? И в схватке я не такой уж хилый, ведь бороться неплохо же могу. Мастер спорта, между прочим. Ну вот, скудоумие налицо. Твои умения бесспорно полезны. Только на Пангее, мягко говоря, нечасто сражения доходят до стадии единоборств. Лучше ориентируйся на ловкость дроу. Вовремя увернуться – тоже толковая способность. Да я вообще-то и не горю желанием ни с кем драться. Не всегда происходящие вокруг события совпадают с нашими желаниями. Согласен. Ну хорошо, хватит разглагольствовать. Пора в путь. Сестренка взяла свернутые в узел земные вещи и потащила их к дуплу дуба. Проще было бы закопать одежду, но тогда и найти ее будет проще. А в гнездо к пчелам никто в здравом рассудке не полезет. Точно не покусают. Несмотря на неоднократное подтверждение мирного отношения живности к светлым эльфам, я все равно опасался за Цветану. Одно дело установить контакт с несколькими животными, другое – контролировать десятки тысяч созданий. Уверена, что справишься. У пчел, как и у дроу, главное – матка, и мы с ней уже договорились. Ответила эльфийка и смело вскарабкалась на дерево. И действительно, насекомые ее не тронули. Конечно, кружились обеспокоенно, но не более того. Разумеется, путешествовать обнаженными мы не собирались, кое-что из одежды оставили. Портал пропустил Цветанкины джинсы, правда без молнии и пуговиц. Поскольку я остался в буквальном смысле с голым задом, брюки сестра презентовала мне. С помощью острого камня я отодрал у них штанины и сделал шорты. Волноваться за то, что они спадут на ходу, оснований нет, потому как снятая с хрупких бедер Цветаны вещь с трудом натянулась на более округлые бедра моего солнышка. Отсутствующие застежки тоже нашел замену, проковырял острой веточкой отверстие и продел шнурок с ботинка. С водолазкой также поступил жестоко, лишил воротника, рукавов и нижней части. По словам сестренки, стало похоже на дешевый местный топик. Взамен брюк отдал младшенькой футболку, которая при нашей разнице в росте прикрывала не только ее попу, но даже ноги до колен. Бюстгальтеры расстались у обеих, но без поролоновых вставок лифчик Цветаниэль принял вид бесформенной тряпки. Тионе хоть и не требовались такие увеличивающие объем подкладки, однако отсутствие пластмассовых застежек, резинок, каких-то железяк-косточек привело в негодность ее шапочки для близнецов. Кипу чистой бумаги, варежки, носки и ошметки одежды подарили пчелам. В той части Пангеи, куда мы попали, стояла середина осени, но благодаря теплому климату их ноябрь похож на земной август, поэтому наш летний прикид в самую пору. Сначала я переживал, что не смогу безболезненно ступать босиком по лесу, но тренированные подошвы Тионы улетучили страхи. «Кстати, а куда мы направляемся?» Примерно через час задал я резонный вопрос. «К светлым? Куда же еще?» Там у меня хоть какие-то связи. Объяснила сестренка. А уверена, что успеешь объяснить сородичам, кто я, прежде чем они утыкают меня стрелами? И вообще, что ты им скажешь? Какой легенды придерживаться? Смотря на кого нарвемся. Крайтису, думаю, можно довериться и рассказать правду. А если попадем к чужим? Нужно придумать, как обойти способность ушастых распознавать ложь. Простая блокировка чтения мыслей поможет? Зависит от того, кто устроит допрос. Магистр разума способен выведать истину практически у любого. Успокоила. Остается надеяться, что по округе не рыскают маги 20-го левела. Или, по крайней мере, они специализируются не на оттачивании навыков ковыряния в чужих мозгах. Желательно вообще не встречаться с чародеями высоких уровней. Любой из них чрезвычайно опасен. Касательно нашей с тобой истории, то я поразмышляла и пришла к выводу, что лучше рассказывать версию о том, что... Но сестра не договорила, а вдруг насторожилась и сообщила ментально. «Дроу. Много дроу». «Где?» Впереди, слышу их шаги. А почему мне не слышно? Я ведь тоже как бы эльфийка. У меня даже оба уха острые. Потому что еще светло, а у тебя организм темных. Как только зажгутся звезды, твой слух станет преобладать над моим. А то, что они именно дроу, тоже поняла по шелесту травы? Старшие народы ходят по-разному? Нет. Об этом поведали растения. Они чувствуют ауру живых существ и по корням мгновенно передают информацию. Хм, типа живой интернет? Скорее локальная сеть. Что творится дальше 100 шагов, мне неизвестно. Темные так близко? Послушай, но тогда и они о нас уже знают. Если специально сканировали местность, то да. Однако в этом случае им всего лишь известно, что нас двое. Более подробными данными Флора с Дроу делится только ночью. О, теперь и я что-то слышу, но не соображу, как оценить расстояние до источника шума. Это приходит с опытом. Они примерно в 80 шагах. А сколько их? Около 50. Ого, присвистнул я и тут же получил ладошкой по губам. Ты чего? Вытаращился я на сестру. Из-за тебя нас обнаружили, соловей, блин. Проклятие, а что теперь, бежать? Погоди, может обойдется. Не обошлось. Даже я уже четко определял, как отряд рассыпался в шеренгу и медленно двигался в нашу сторону. Похоже, встряли, да, Цветусь? Не то слово, свистун. Ну, прости, вырвалось. Сзади еще один темный и тоже топает сюда. Предупредила сестра. По моему сигналу, быстро рви когти к нему. Он пока достаточно далеко, чтобы его почувствовала эта группа. Похоже, в голове девушки созрел какой-то хитрый план, но я не улавливал его сути, поэтому спросил. Зачем? Как только подбежишь, те дроу, которые впереди, сразу за тобой погонятся. И непременно догонят, так как у них есть пара репфайдеров, а от них далеко не убежишь. Но к тому моменту ты уже поравняешься с тем, кто идет сзади. Кем бы он ни был, вред тебе он сразу не причинит. Откуда такая уверенность? И как понимать слово «сразу»? Сначала поиграется, как кошка с мышкой, что ли? Нет, причина в том, что ты в теле женщины, живого воплощения Шейлы. А там что, все мужики? Да. Об этом тоже корешки поведали? Нет, обоняние подсказало. Мужчины пахнут иначе. Втянул в воздух, ничего особого не унюхал и упрекнул сестру. Даже в такую минуту не упускаешь возможности меня унизить. Уже выдумала, что мы воняем. Я не утверждала этого, только сказала, что запах иной. Между прочим, приятный. Спасибо. Пожалуйста. Но не обольщайся, от тебя сейчас разит феромонами самки. Так я все-таки воняю. Для индивидуумов другого пола это весьма привлекательный запах. Ладно, проехали. Что делать дальше с синеухими сородичами? Когда вас догонят, пасьянс сойдется. Было 2 эльфа и осталось 2. Тем временем я под шумок скроюсь. Ответила девушка, затем молниеносно разделась, сунула вещи под ближайший куст и предстала передо мной в костюме Евы. Точнее, Эвы. Короче, в чем мать родила. После чего заметила мой опешивший вид и добавила. Не смотри на меня, как на идиотку. Я же сбегать в режиме невидимости буду. А, ясно. А то я уже даже с моим больным воображением не мог понять, в чем именно заключается коварность твоего плана. Но скажи, разве по отпечаткам ауры эльфы не определят, что я и тот дроу-одиночка не совсем та парочка? Ну, естественно, по следам это засекут. Однако для этого потребуется время, так необходимое мне. Цветусь, я не хочу разделяться. Так надо, Серый, иначе мне капец. Не волнуйся, буду держаться неподалеку. И как только ты с ними распрощаешься, снова вернусь. Да я и понятия не имею, о чем и как с ними говорить. Наверняка существуют какие-то правила этикета. Легко можно проколоться на какой-нибудь мелочи. И что мне нужно сказать, чтобы они отвязались? Вдруг неожиданно выяснится, что я и языка родного не знаю. Не дрейф. До ментального общения мы разговаривали на наречии дроу. Ну, тю, я даже не заметил. Специально, что ли, это делала? Ну да, проверяла. А светлоэльфийским, гномьим, орочьим и местным человеческим тоже владею? Скорее да, чем нет, ведь тело Рене все их изучала. Это немного успокаивает, но все равно я абсолютно не в курсе, о чем мне врать. А вот обманывать постарайся поменьше. В крайнем случае можешь делать это в первые несколько минут. Если среди дроу есть сильный маг, а в такой большой компании как минимум один точно должен быть, он уличит тебя во лжи. Но он ничего не поймет, если отвечать уклончиво и двусмысленно. Знаю, ты так умеешь. Избегай прямых вопросов. Лучше иногда промолчи. Попробую. Как я уже выяснила, нам повезло, что все они мужского пола. Ты, как женщина, не обязан перед ними объясняться. Но чтобы не вызывать излишние подозрения, скажи, что сражался со светлым магом, и его заклинание немного повредило тебе память. На это можно будет списать и твою заторможенность, и спутанность мыслей. Мои отпечатки ауры, кстати, подтвердят твои слова. Как вариант, сошлись на то, что выполняешь испытания перед вступлением в клан, и что часть информации обязан держать в тайне. Подобные обеты явления частые, тебя поймут и не станут утомлять лишними вопросами. Более того, войдут в положение, предложат помощь, естественно, отказывайся, мотивируй тем, что обязан выполнить все пункты задания исключительно сам. Но повторяю, главное акцентируй внимание на том, что являешься женщиной, а значит, по рангу выше любого самца в государстве, где правит матриархат. Правда, любого? Кроме находящихся на государственной службе. Прикольно. Только не увлекайся и не веди себя чересчур высокомерно. Наоборот, покажи пример вежливого обращения, немного пожури их за беспокойство, а когда извиняться, сделай снисхождение и прости. Бери инициативу в свои руки и направляй разговор по своему руслу. Скажи, что спешишь, быстро попрощайся и уходи. А имя я обязан свое называть? Или обет молчания не позволяет? Перегибать палку с таинственностью тоже не стоит. Представься Тиалалине. У дроу есть такое имя. Сокращенные варианты Лали или Тиола, как и у Тиалалине. Да, так точно быстро запомню. Ну все, Серый, пора. И не забудь о себе говорить, как о даме. Сказала Цветана и исчезла. Удачи, сестренка. И тебе, братик. Ответила невидимка, на прощание чмокнула меня в щеку и скомандовала. Беги. Светка. Из третьей партии орков вперед вырвались двое. Здоровяк, смешно смотрящийся верхом на низкорослом, но шустром коннике, чуть крупнее ослика, прикончил шамана, пускающего ядовитые зеленые облака, и поскакал с секирой наголо рубить недругов. Второй, немного поскромнее в габаритах, но тоже не обделенный силушкой богатырской, устремился ко мне. Его расписанная под хохлому физиономия и гавайские бусы выдавали принадлежность хозяина к колдовской братии. Оба типа вызывают доверие, что ли? Ладно, этих пока убивать не буду. Продемонстрирую свою мощь на остальных. Авось после этого у степняков хватит ума не трогать меня. Морфа-катана-гаус! Морфа-катана-гаус! Морфа-катана-гаус! Снова вступила я в бой, и три орка, замахнувшиеся на того, чье меткое копье спасло мне жизнь, упали замертво. Здоровяк оглянулся. Я подмигнула, мол, теперь в расчете, и перевела взгляд на следующего врага. Морфа-катана-гаус! И еще один дымящийся труп. А если стрелять сразу двумя руками, пришла в голову шальная мысль. Прицелилась воображаемыми револьверами и пальнула дуплетом. Морфа-катана-гаус. Замечательно, сразу минус два. А если представить, что каждый мой палец является стволом, подкралась совсем уж безумная идея. Прищурилась, выбрала очередных жертв и бабахнула залпом. Морфа-катана-гаус. 10 зигзагообразных потоков света вырвались из-под моих ногтей и поразили 10 целей. У меня закружилась голова, то ли от выброса внушительного объема магической энергии, то ли от осознания своей крутизны. Шаман, спешивший ко мне, остановил лошадь. Оба, и орк, и кобыла, уставились на меня огромными, идеально круглыми шарами глазами. «А ты как думал?» — усмехнулась я. «Спасли на свою голову. Теперь бойтесь». Конечно, бравада моя показательная, ибо на самом деле сама дрожу неимоверно, даже на всякий случай разулась. Если не найдем общий язык, так просто не сдамся. Получится, так буду метать по 20 молний сразу. Шаман тоже выдавил улыбку, но приближаться не торопился. Так и простояли, пока орки-спасители добивали остатки сородичей. Как я поняла, здоровяк верховодил. Потому что держался он во главе следующего за ним по пятам отряда и всем отдавал какие-то приказы. Вождь с дюжиной громил подъехали к шаману. Тот что-то залепетал и периодически обиженно тыкал в мою сторону пальцем. Командир слушал подчиненного, не сводя с меня глаз. Притом выражение его морды менялось с любопытно удивленного на почтительно приветливое. «Бурх-бурх-бурх!» — обратился ко мне здоровяк. Пожала плечами и сказала почему-то по-русски. «Не понимаю». То, что я ответила не на эльфийском языке, вызвало у зеленого шамана новый приступ паники. Или нашего брата тут хорошо знают, подразумевая не конкретно Сергея, а вообще русских. Или меня не за ту принимают, что в последнее время тоже перестало быть неожиданностью. Короче, странная реакция. «Не понимаю», — повторила я на эльфийском. Эту фразу главный орк угадал и сразу что-то ласково прорычал через плечо. По его команде один из телохранителей развернул коня и помчал к основной толпе, занятой спутыванием конечностей пленных чужаков и перевязыванием своих раненых. За переводчиком послал, что ли? Пока гонец скакал туда да обратно, ожидавшие орки молча разглядывали меня, словно диковинку. Эльфов, что ли, близко не видели? Живых, возможно, что да. А я тоже времени зря не теряю. С любопытством рассматриваю народ, похожий на смесь Шрека и Халка. Блин, да чего же они все здоровые и в высоту, и в ширину. Не знаю, какой из бугров как называется. Это аватар по данному вопросу специалист. Но развиты мышцы у ребят точно все. Нашим качкам в спортзалах пахать и пахать до такой мускулатуры. Огромные размеры, четкая прорисовка, ни капли жира, надутые вены. В целом новые орки выглядят так же экстравагантно, как и предыдущие, умерщвленные ими. Но в глазах этих присутствует искра разума. Вернувшийся под Ясаул принес какую-то печальную весть, ибо после его доклада харь зеленых казаков помрачнели. Для себя я решила, что переводчик погиб. И, похоже, это действительно оказалось недалеко от правды, так как атаман гулким ударом обронил на землю оружие, поднял вверх ладони, демонстрируя свои мирные намерения, и стал медленно приближаться ко мне любимой. «Бурх-бурх-бурх!» — снова задал вопрос вождь и остановился в ожидании. Во время толкиенистских забав я всегда отыгрывала светлых эльфиек. Это понятно, с моей внешностью представить что-то иное мудрено. Но с мальчишками-орками тоже немного общалась, и пяток слов на языке степного народа знала. К сожалению, в бурхучании здоровяка известные мне сочетания звуков отсутствовали. Да и не факт еще, что если повезло с эльфийским, то и наречие зеленых кочевников, известное на земле, совпадает с реальностью. «Гырх-гырх, бурх-бурх, друг!» — поменял фразу зеленый. Услышала знакомое «друг» и воспряла. «Значит, совпадают языки?» «Друг!» — повторила я и улыбнулась как можно доброжелательнее. Вождь, внимательно наблюдающий за моей мимикой, тоже растянул губы, при этом клыки его еще больше обнажились. Толпа за его спиной повторила гримасы. Надо же, когда орки улыбаются, они не такие уж и страшные. Их необычный оскал придает даже некую брутальность. А этот здоровый по сравнению с остальными, так вообще красавчик. Друг. Наподобие Кинг-Конга громко ударил красавчик кулаком себе в грудь. Тогда и я, друг, приложила в ответ ладонь к сердцу. Первый контакт состоялся. Кто знает, возможно, этот момент исторический. И сейчас происходит первый мирный разговор двух представителей враждующих веками рас. Враг. Вдруг произнес орк еще одно знакомое слово и указал на труп поверженного. Враг, согласилась я. Итарк. Вновь долбанул себя красавчик. Не понимаю, ответила я по-эльфийски и пожала плечами. Итарк. Друг. А, представляешься, что ли? Приветствую, друг Итарх. Неожиданно удачно вспомнила я еще одно орочье слово и отвесила поклон. Потом уперлась указательным пальцем меж своих ключиц и добавила. Светлана, друг. Называть себя Цветаниэль было неразумным, учитывая, что на нее объявлена охота. Приветствую, Светлана. Исковеркал мое имя клыкастый. Но я не обиделась. Не факт, что сама Итарх произнесла без искажений. «Очень приятно, что ли?» Я опять обнажила зубки. Орк подошел почти вплотную и снова показал клыки. «Блин, а вблизи они вообще клево смотрятся. Так и хочется потрогать, проверить, насколько острые». Опять наплевав на здравый смысл, ведь при желании здоровяк может переломать мне позвоночник, просто сжав талию в кулаке, я поддалась сиюминутному любопытству и протянула руку к улыбке красавчика. Надеюсь, сейчас не откроется какой-нибудь портал, как в прошлый раз, когда захотелось потрогать бороду гнома, и не унесет меня в другой мир. Или наоборот, на это желательно и надеяться. На этот раз никуда я не улетела. А орк от моего поступка отвесил челюсти еще больше. Потом успокоился, наверное, решил, что это не что иное, как часть эльфийского приветствия. И прежде чем я опомнилась, вождь также впихнул мне в рот свой мизинец. Любой другой из его огромных, как у гориллы, пальцев в меня попросту бы не поместился и пересчитал зубы. Я тоже обалдела от неожиданного жеста, поэтому и грызануть не успела. Лишь громко клацнула челюстями воздух спустя миг после того, как красавчик вынул перст и протянул для рукопожатия ладонь, демонстрируя мне, дурочке, какие жесты приняты при встрече у орков. Со всей силы обиженно сдавила его руку, но костяшки хрустнули только мои. Итак, познакомились. Степняки, внимательно наблюдавшие за переговорами, облегченно вздохнули и стали подходить по одному. «Мрхвадахл!» – представился шаман и разинул пасть, чтобы я оценила его клыки. «Они что, всерьез подумали, что ощупывание зубов – часть некого приветственного ритуала остроухих? Ладно, мне не жалко, потрогала. Да, чуть меньше, чем у тарха, но такие же острые». Мархвадахл, в свою очередь, тоже попытался сунуть свой палец мне в рот, но я ожидала этого, поэтому больно тяпнула. Шаман вскрикнул и посмотрел, сперва удивленно на укушенное место, потом обиженно на меня, затем вопросительно на начальника. Красавчик сделал довольную мину, что-то бурхнул и поднял вверх свой обслюнявленный мной мизинец. Даже не зная языка, догадалась, как он объяснил колдуну поступок эльфийки, мол, такая честь только для вождей. Эх, все-таки надо было и его грызануть, чтобы не зазнавался. Знакомство с остальными орками провели по сокращенной схеме, ограничились рукопожатием. Шаман, глядя на это, горделиво выпятил грудь, ведь у него все-таки зубы потрогали. Крайтис. Расстояние до Виверны сокращалось подозрительно быстро. Если бы не знал, насколько эти твари тупые, то подумал бы, что она специально нас заманивает. Хотя существо, обитающее вблизи мертвого сада, могло мутировать и обрести зачатки разума. Сигналы от амулета раздаются совсем близко. Дракон должен уже находиться в пределах видимости, но его нет. А не затаился ли он в том овраге? Знаками показал спутникам на предполагаемое место засады. Эльфы приготовили оружие и начали осторожно подходить. Виверна, очевидно, поняла, что в одиночку с нами не справится, поэтому не стала проявлять агрессии, а резко взмыла вверх и попыталась сбежать. Лучники среагировали мгновенно. Десяток стрел проткнул кожистые крылья. Дракон издал пронзительный свист и увеличил частоту махов. К счастью, я успел ухватить тварь удерживающим заклинанием. Опасаясь, что вырвется, я медленно подтягивал чешуйчатого. Эльфы продолжали обстрел. Зверюга яростно била по воздуху продырявленными крыльями, противно пищала, но не сдавалась. «Еще чуть-чуть, и вместо стрел мои воины метнут копья, а я дотянусь боевой магией». Несколько хороших ударов легко повергнут летающую ящерицу. Виверна, предчувствуя конец, изловчилась, перекувырнулась и вдруг развернулась к нам мордой. Смена направления движения вкупе с моим заклинанием помогла зверюге развить невероятную скорость. Дракон, имитируя атаку со свистом, пронесся над нашими головами. От неожиданности я всего на миг потерял концентрацию, но твари этого хватило, чтобы вырваться из магических пут. Как еще объяснить такое поведение, если не проявлением хитрости, предвестницы мудрости? Даже раненый, самый быстрый из летающих драконов, поразительно шустро вылетел за пределы досягаемости заклинаний. Все, теперь его не достать. Слишком далеко. Неужели упустили? Лишь однажды я видел, как на таком огромном расстоянии действует молния, но на подобное была, как не хочется говорить о ней в прошедшем времени, способна только Цветаниэль. Вспомнил любимую и смекнул, как победить. «Ну, держись, гад!» Злобно усмехнулся я и сплел узор портала. «Олтиус Пилаэр!» — мысленно произнес заклинание. Пространство сжалось и выбросило меня на 80 шагов перед Виверной. Тварь и тут не растерялась, а шустро взмыла вверх, да еще издевательски заверещала, как бы дразнила: «Попробуй теперь достань!» Вот же скотина, она еще и в небе расположилась так, чтобы, глядя на нее, солнце слепило глаза, ведь явно понимает, что так целиться сложнее. Уже почти наверняка я убедился, что столкнулся с феноменом разумной виверной. Она действует продуманно, ее мало того, что не удается усмирить эльфийской лаской, до этого воле светлых не подчинялись только репфайдеры и крупные драконы. Так вдобавок летучая ящерица проявляет агрессию и нападает на представителей старших народов. «Но все же ты недостаточно умна, чтобы тягаться с архимагом», — передал я существу и запустил вверх облако сна. «Сендер Сурсуалари». Это заклинание зачастую применяется индивидуально, но если прицелиться затруднительно или совсем невозможно, чуть изменив рисунок плетения, можно прекрасно бить по более широкой площади. Виверна погрузилась в кратковременный сон, сложила крылья и камнем устремилась вниз. Через 30 ударов сердца она либо проснется и выровняет полет, либо грохнется о землю. 1, 2, 3. Начал я считать и одновременно медитировать, замедляя ритм своего сердца, ибо от скорости его биения сейчас зависит, успеет чешуйчатое проснуться или нет. Тук-тук-тук. Время между ударами увеличилось втрое. Можно еще притормозить, но и этого уже достаточно. На счет 27 тяжелая туша бабахнулась и подняла столб пыли. Теперь ускоряемся и спешим добивать. Как я и предполагал, зверюга выжила. Она барахталась на боку, тщетно пытаясь встать на переломанные лапы, дергала длинной искривленной шеей и пронзительно верещала. Теперь прикончить виверну не составит труда. Продлевать агонию и мучить убийцу не стал, хотя очень хотелось. Два мощных магических удара прервали жизнь опасного существа. Месть состоялась. Подоспевшие эльфы вспороли брюхо дракона и обнаружили в желудке лоскут от платья Цвитаниэль, полупереваренный кулон-передатчик и пучок длинных золотистых волос. Вот и все, что осталось от моей любимой. «Возвращайтесь», — отдал я приказ подчиненным. «Хочу немного побыть один. Позже догоню вас». Дважды повторять не пришлось. Эльфы все поняли и вскочили на коней. Я неподвижно сидел, пока они не скрылись за горизонтом. Потом впервые за 4 века зарыдал. Барсик. Зрачки мгновенно расширились, перестраиваясь под скудное освещение. Темно, почти как в мусоропроводе, в который как-то случайно угодил. Но это помещение просторнее, как огромный подвал. Да и там я однажды обитал. Неудачный прыжок за птичкой с балкона 8-го этажа окончился падением на асфальт. Чтобы не загрызли дворовые собаки, пришлось на перебитых лапах ползти в надежное укрытие. Почти месяц прожил в подземелье с человеческими запасами овощей. Хорошо там. Мыши, крысы, тепло, знакомые кошки изобретали проведать. Но сначала помню только навалившиеся боли и страх. Перепугался, что потратил сразу все 9 кошачьих жизней, и теперь не выживу и уже никогда не увижу хозяйку. Сейчас боюсь гораздо больше, потому что даже стены этой огромной пещеры пронизаны необъяснимой угрозой, такой же, как исходила от Тионы, только многократно усиленной. Чутье не подвело! Тут действительно опасно. Вон, 6 штук таких же синекожих людей. Необходимо поскорее спрятаться. Поджав хвост и ступая лишь на подушечки лап, я прокрался к ближайшей норе и затаился. Как же тут тихо и жутко! В подвале и в мусоропроводе было сыро, зато вкусно пахло крысами и мышами. Здесь же присутствие грызунов не чую. Уж насколько эти зверьки наглые и беспощадные, но и они сбежали отсюда. Даже мокрицы жаб нет. Зато почему-то полно пауков. Интересно, кого они тут ловят? Мух ведь тоже вроде нет. После того, как шаги двуногих стихли, вылез из укрытия и принялся изучать идущие из пещеры коридоры. Их 8. Проверил половину, все примерно одинаковы. Иногда по бокам этих длинных туннелей встречались ответвления, расширяющиеся в конце и представляющие собой что-то вроде квартир. Встречались жилые комнаты, обставленные мебелью, склады с продовольствием, мастерские или вовсе пустые помещения, но ни один из коридоров не вел на поверхность. В конце всегда тупик. Пятую нору исследовать не успел, так как внезапно усилилась активность людей породы дроу. Они все чаще встречались, приходилось постоянно прижиматься к стенам или возвращаться. Оказывается, народу тут не меньше, чем в нашей 9-этажке. И сейчас, по-видимому, наступил так называемый час пик. Не до конца понимаю значение этого термина, но по телевизору так всегда говорят, если большая толпа снует туда-сюда. Что-то подсказывало, что не стоит пока попадаться к двуногим на глаза, поэтому отыскал убежище в одной из нежилых комнат пещерок и затих. Лучше пока послушаю. Мяу. Задумался. Как же я попал в этот подземный дом? Далеко ли до поверхности? Будут ли жители этой пещеры относиться ко мне так же нейтрально, как и Тиона? Или не следует им доверять? Чем питаться, в конце концов? Мяу! Сергей. Рванул в чащу, стараясь издавать как можно больше шума. Сзади сразу послышался треск веток, очевидно ломаемых лапами ездовых животных, так как сами остроухие передвигаются по лесу беззвучно. Погоня началась. Хорошо подготовленное тело невесты легко улепетывало даже от рэпфайдеров. Не ожидал, что убегу настолько далеко, прежде чем частое и горячее дыхание чешуйчатых скакунов раздастся совсем рядом. Оглянулся, но лучше бы этого не делал. Уменьшенные копии тираннозавров мчались всего в 5 шагах позади. Когда мы выскочили на просторную поляну, темный, идущий навстречу, показался на противоположной стороне и замер в нерешительности. Добежав до середины, лишенные деревьев местности, я, как и советовала Цветанка, резко остановился, чтобы эльфы хорошо рассмотрели, за кем гнались. Надеюсь, сестра не заблуждалась и верно предвосхитила реакцию темных. Преследователи явно не ожидали такого поворота событий и в последний момент натянули уздечки рэпфайдеров. Ящеры, повинуясь приказу, мгновенно застыли, а наездники по инерции перелетели через головы животных и шлепнулись у моих ног. Секунд через 7 подоспели чуть приотставшие ушастые. Со стороны казалось, будто валяющиеся в траве кавалеристы целуют мои ступни. Увиденное несколько озадачило воинственно настроенную ватагу дроу. Они удрученно уставились на меня. Сцена, прямо как в детской игре, море волнуется раз. Кто замер на одной ноге, кто остановился с наполовину вытянутым из ножен мечом, кто застыл с натянутой для выстрела тетивой, кто с приготовленным для метания кинжалом, кто с разинутым от удивления ртом, кто с выпученными от изумления глазами. Только у одного нервно подергивался глаз. Я так понял, оживлять замерзшие фигуры предстоит мне. Наконец, эльфы совладали с нервами, попрятали оружие, и все, абсолютно все, склонили передо мной головы. Хочу мить. Если бы не было так страшно, то, наверное, должно было быть приятно. «Ты обязан начать разговор первым», — вспомнил я наставление родственницы и вымолвил. «Приветствую вас, братья. Кто вы и по какой причине гнались за мной?» «Все. Теперь и они имеют право голоса». «Прими наше почтение, сестра», — заговорил один из поднявшихся наездников. «Мое имя Даалин. Я старший этого отряда, направленного Ее Величеством для усиления обороноспособности Шакруны». «Да, я в курсе, что численность Дома Лунных Теней сократилась. Однако это не объясняет ваш поступок». Резко повысил я тон. После этих слов испуганные дроу вообще опустили подбородки до груди. Не слишком ли я переигрываю? «Нам казалось, что мы преследуем светлого лазучика», — попытался оправдаться второй ушастый, чуть было не облобызавший мои щиколотки. «Сканирование местности достаточно четко показало, что поблизости враг. Поскольку мы уже находились на подведомственной территории, то взяли на себя смелость проявить инициативу и прибыть к старшей матери Иланне с подарком. Извини, сестра, за то, что напугали тебя». «Напугали? Не то слово. Надеюсь, дрожь в голосе, которую неумело сдерживаю, воспринимается за крайнюю степень негодования. Сразу прощать не буду. Пусть немного помучаются». «Мужчины, одним словом», — пренебрежительно процедил я сквозь зубы. Затем обернулся и задал вопрос одинокому дроу. «А ты кто такой?» Обращение женщины дало позволение взглянуть на меня, но мужчина, видимо, тоже перетрусил, потому что ответил, не поднимая глаз. «Меня зовут Лейлес, сестра. Я изгнанный из рода Лунных Теней. Следую в северные провинции». «Так вот ты какой, бывший клановый лидер Тионы!» С нескрываемым любопытством я посмотрел на темного. «Но почему же он не узнал меня? Из-за того, что мое лицо немного обезображено царапинами о ветке тополя? Но может быть это и к лучшему». Быстро стал к Лейлесу спиной и снова посмотрел на 5 десятков преследователей. «Ха, уже не 5, а 4!» Около дюжины воинов шустро шмыгнули опять в чащу леса и, держу пари, держат меня под прицелом. Так, на всякий случай. Ладно, пускай думают, что я не заметил. Настал ответственный момент. Пришла моя очередь объясняться. Помню, конечно, что по статусу женщины имеют право вообще ничего не говорить, но, как мы разумно решили с Цветанкой, излишние подозрения ни к чему. Тем более, когда 10 лучников готовы в любой миг пронзить меня меткими стрелами. Теоретически, если информация, предоставленная мной, не устроит дроу, могут задержать меня и послать за другой эльфийкой, и тогда допроса по полной программе не избежать. Лучше сейчас правдоподобно солгать и мирно разойтись. Набрал полную грудь воздуха, медленно выдохнул, неожиданно для себя помолился Шелли, попросил сделать так, чтобы мне поверили ее подопечные, и начал. «Во мне нет обиды, братья. На пороге войны ваши действия вполне оправданные, и насчет светлой магички ошибки нет, брат Даалин. Я тоже встретилась с ней и, как видишь, немного пострадала. К сожалению, негодяйке удалось уйти». «Позволь отправить погоню, сестра». «Нет, это бессмысленно у границы Светлого Леса. Тем более вас ожидает мать Илане. Вдруг именно сейчас лунные тени нуждаются в свежих силах». Дроу вроде согласился с моими не совсем убедительными доводами, однако его выжидательный взгляд подсказывал, что необходимо еще что-то добавить. «Сама я принадлежу к семье, название которой дала слово не называть, пока не сдам вступительные экзамены в клан». Тьфу, блин, Какие вступительные экзамены? Чего я нагородил? Однако сработало. Смотреть на меня стали уже понимающие и менее подозрительно. «Сестра, позволь узнать о цели твоей миссии. Возможно, мы сумеем помочь тебе». «Точно. Испытательная миссия. Нифига я не эльф с такой дырявой памятью. А помочь, дружок, сможешь тем, что поскорее уберешься во свояси со своей бандой», — подумал про себя. Вслух, естественно, сказал немного мягче. «Благодарю за предложение. Действительно, часть пути мы могли бы пройти вместе, так как один из пунктов моего испытания обязывает отдать дань уважения последнему пристанищу легенды. Однако строгие условия задания требуют самостоятельного путешествия, к тому же без оружия. Поэтому, увы, пропущу вас вперед, а сама двинусь следом». «Кто тебе сказал, что королева клинков жила в Шакруне?» — вдруг подал голос Лейлес. «Мир слухами полнится», — ответил я, не оборачиваясь и проклиная себя за излишнюю болтливость. «Теона же говорила, что информация о ее местонахождении секретная. Даже в клане она состояла инкогнито, ибо Тело Рине — распространенное имя, а тайну ее прошлого знали немногие лунные тени». Почти все остроухие снова понимающе закивали. Лишь второй ушастый, прибывший на поляну верхом, подозрительно сузил глаза. Его рэпфайдер тоже презрительно фыркнул, мол, фиговое объяснение. Я одарил его уничтожающим взглядом. Буду еще перед всякой ящерицей оправдываться. «Еще один вопрос, сестра», — не унимался изгнанный из лунных теней. «Твой обет позволяет назвать настоящее имя?» Дроу, стоящий рядом с Даалином, снова напрягся. По одеянию я уже давно понял, что он маг. Очевидно, сейчас станет изучать световые пятна ауры, чтобы определить процент истины в моих словах. «Оно ничего вам не скажет?» — ответил я. «Это правда. Тем не менее, назовись и укажи того, кто донес информацию о месте проживания серой эльфийки. Это уже попросил командир полусотни. Извини за настойчивость, сестра, просто в твоей речи слишком много недосказанного, иначе мы вынуждены будем реализовать право задержать тебя. Мы на территории Дома Лунных Теней, формально являемся его новыми членами и в наших полномочиях выполнить функции дозорного патруля». «Понимаю». Снова мой ответ не содержит искаженных данных. Лихорадочно соображаю, что бы придумать. Дернул же меня черт за язык ляпнуть про дом Теоны. «Хорошо, братья, скажу. Однако ваше недоверие начинает раздражать меня». И на этот раз я умудрился обойтись без буковки кривды. Дроу пропустили мое недовольство мимо длинных ушей. Мой авторитет таял со скоростью мороженого в жаркий июльский полдень. Некоторые не то что перестали склонять голову, а вовсе потянулись к оружию. Это послужило дополнительным стимулирующим фактором для мозга, и меня осенило. Интонации, не предполагающие даже тени сомнения в моих словах, я произнес. «Информацию как о своем месте жительства, так и об истинной личности мне предоставила лично моя близкая подруга Теона. Многим из вас она знакома как мстящая Тело Рине или сеющая смерть». «Это правда», — выдавил маг шепотом, но услышали все, так как контингент на полянке собрался слишком ушастый. Эффект получился колоссальный. Удивленные синекожие рожи переплюнули участников финальной сцены пьесы «Ревизор». «Еще вопросы будут, мужчины?» — обвел я толпу презрительным взглядом. Вопросы иссякли. Все замерли, аки дубы вековые. А нет, ошибся. «Ты так и не озвучила своего имени, девочка», — настойчиво требовал назваться одиноко стоящий дуб. «Эх, придется все-таки показать ему свое лицо». Вдруг ушастые как один припали на одно колено и дружно склонили головы. «Что такое?» Я обернулся и увидел, что позади бывшего лидера клана Лунных Теней стоят 5 конных всадников. 4 из вновь прибывших являлись дамами. Значит, это в их честь такое массовое преклонение. 5-й дроу, судя по фигуре, мужчина. Накинутый на голову широкий капюшон затенял его глаза и нос, но губы и подбородок показались знакомыми. «Именем королевы Лияры, властью данной мне старшей матерью Илане, я, Ирцезелина, старшая северного патруля Шакруны, требую у тебя назвать имя, сестра!» Любезно попросила одна из эльфиек. «Теола Лине, Теола Лали». Выдал я сразу три варианта и покосился на мага. Но слава Шелли! Опять ей. Сказывается нахождение в теле дроу, что ли? Тот уже перестал проверять мою правдивость. «Нет, тебя зовут Теола Лине», — внезапно воскликнул мужчина в капюшоне и показал лицо. Его серьезная напряженная мина сменилась на лучезарную, иначе и не скажешь. Эльф буквально источал счастье и спешил поделиться со всеми радостью. «Наконец-то нашлась!» Поразительно, что и я узнал его. «Это Лайлес. Еще один?» Наступила моя очередь удивляться. «Тот, бывший глава лунных теней, который пришел первым, вдруг стал прозрачным, а затем и вовсе исчез, оставив после себя облачко сизого дыма. Причем все присутствующие на миг оцепенели, а когда все прошло, нисколько не удивились этому странному действу. Лишь я, да тот сомневающийся рэпфайдер, ошарашенно пытались понять, что происходит. Хотя, возможно, мини-тиранозавра пригреб в компанию, чтобы не быть одиноким в этой сводящей с ума ситуации. Что же это было? Массовый гипноз? Чары, отводящие взор? Или все гораздо проще? Например, Лейлес услышал приближающийся шум, создал магического клона, а когда прояснил ситуацию, рассеял двойника и выехал сам. Нет, не помню, чтобы Теона говорила о склонности лидера клана к волшебству. Или такую голограмму может создать и воин с помощью специального амулета. Пока не разберусь в ситуации, сделаю вид, что не произошло ничего сверхъестественного. Дроу, узнавший во мне Теону, спешился, подбежал, потом, словно не веря глазам своим, остановился в паре шагов и еще раз пристально вгляделся в мое лицо. Убедился, что не ошибся, снова засиял и крепко обнял меня. «Хм, а такое разве позволительно мужчинам?» – возмутился я про себя. Но Лейлес-2 услышал мои мысли и ответил. «Извини, Лали. То, что я сейчас делаю, должно убедить окружающих в том, что ты и есть настоящая серая эльфийка». «В смысле?» – продолжил я ментальный разговор. «Подыграй. Сделай вид, что узнала меня и девчонок из патруля. Они ведь тоже лунные тени». «Вообще ничего не понимаю», – не стал лукавить я, ибо действительно нифига не понимал. «Вынужден сообщить печальную весть. На самом деле королева клинков погибла». «Не может быть!» — ахнул я. «К сожалению, это так. Но королева Лияра решила воскресить легенду и поручила найти двойника. Ты поразительно на нее похожа, да и сама знаешь, раз вы были знакомы. Поэтому в ее возрождении тебе предстоит сыграть не последнюю роль. В память о подруге, ради процветания нашего народа и во имя мира на всей Пангеи ты должна стать новой мстящей Теолой Лине». «Ах, вот в чем дело. Ишь, как все обернулось. Теперь от меня точно не отвяжутся. А ведь почти удалось уйти. И что теперь делать, Светанке?» «Согласна», — кивнул я. «А что еще остается?» «Ни капли не сомневался в тебе, Лали». «Нет. Отныне зови меня, как и ее, Теолой, а еще лучше Теоной». Цветаниэль. Первая часть плана сработала отлично. Полсотни дроу промчались мимо и не обнаружили меня. Теперь бы проследить, как дела у Серого. Приближаться слишком близко рискованно, тем более вечером. С минуты на минуту темные начнут общаться с природой лучше меня. Чтобы безопасно наблюдать, необходимо найти посредника. Такого, чьи глаза видят зорко и далеко. Птицу. Хищную птицу. Идеальный вариант – ночную. К сожалению, ни совы, ни филина рядом нет. Зато вышел на охоту сумеречный ястреб. Замечательно. Полет любого другого коршуна вызвал бы подозрение, а этот даже внимания не привлечет. Пернатый с радостью принял мой сигнал и послушно взмыл вверх. Поляна, на которой остановился брат, прекрасно просматривалась с высоты. Преследователи замерли в нерешительности, с наставленным на Ватара оружием. «Это не страшно. Если Сергей будет правильно себя вести, все обойдется». Вот он что-то сказал. Один из дроу ответил и сам задал вопрос. «Жаль, не слышу, о чем говорят. Зато вижу, как темные расслабились и опустили оружие». Фух, от сердца отлегло. Похоже, братик не растерялся. Вспоминаю, как сама трепетала, как осина, когда впервые увидела Рипфайдера. А серый держится молодцом. Хотя, конечно, нервничает. Птица зашла на следующий круг, и на миг происходящее выпало из поля зрения. Когда дроу вновь появились, их число изменилось. Пока серый отвернулся к одинокому эльфу, десяток лучников спрятался за деревьями, а спустя пару мгновений на противоположную сторону поляны выехали 5 всадников. Ого! Среди них сразу 4 женщины! Теперь брата могут допросить по полной программе. Почему все замерли? Ах, вот в чем дело. Дроу-одиночка ни с того ни с сего почему-то применил заклинание отвода глаз и испарился. На самом деле, конечно, пустил дым и прыгнул в кусты. Сверху это хорошо видно. Так-так-так, о чем это говорит? О том, что сбежавший темный не горит желанием встречаться с кем-то из прибывшей пятерки и является довольно сильным магом. А еще серый, кажется, сильно встрял, а я не могу помочь. Было бы чуть поменьше дроу, рискнуло бы напасть, а так никаких шансов. Ну вот. Вдобавок ко всему, из-под контроля вышел ястреб.